2010-й. Я малому тогда не по возрасту, это по уму, друзья. Расскажу про свой парень по имени Костян. Он гитару дрочил, я славе мечтал, а потом он блогером стал. И решил, что теперь он артист. Запилил мне свою сыну и говно. А я после событий, я не такой одно. Я великий поэт, я король андеграунда. У меня все путем, ты донать скорее. Ты донать, мы тут их и найдем. А арене к нам получить диплом. О, май! Нашли партизаны папку сыну в ночь. И тогда бабка Косе все сдала в тож-тож. И пришли на квартиру, повязали его. Теперь пусть я скует, поет свое говно. Где-то там слышал твой кинцер. Перед санитарами выступаю поэт. Я вернусь, обещаю, как запустят меня. Мы со Стасиком с Буем снова поем, друзья. На нашествие поедем, у нас соседний добром. Мы великие поэты, а тебе облом. Не дана, пришли нас, Панамай. Но ты думай себе, Михай. Мы еще не раз YouTube наебем.